Глава 7. Плетясь до дома родителей, я время от времени замечала довольную, можно сказать, счастливую улыбку у мужчины, что тащил нашу плюшку и неспешно шел рядом. Чему он радовался, понять было сложно. Мне же было совершенно не до веселья. Место удара сильно болело, но хоть идти могу. «Чему вы так радуетесь?» Не выдержала и остановилась, сверля мужчину непроницаемым взглядом. «А он возьми и убери пальцами волосы с моего лица». Такое простое движение, а обескуражило основательно. «Радуюсь хорошему дню», — все же ответил он. «Как, кстати, вас зовут?» Мы с сыном переглянулись. «Карина», — представилась первой. «Тимофей», — отозвался сын. «Илья», — торжественно произнес мужчина и снова улыбнулся. «Мы идем или и так и будем стоять?» «Идем», — вздохнула. «Идем». Честно, уже хотелось просто домой. Ни чай не нужен, ни лишние расспросы. «Ты сильно замерз?» — уточнила у сына, который отрицательно помотал головой. «Тогда, может, сразу домой?» Илья нас слушал внимательно, но со своими рекомендациями не лез. Он вообще никак не комментировал ничего. «Давай!» — согласился Тима, а я достала из кармана телефон, радуясь целостности экрана. «Мама, это я!» «Сейчас ставлю чайник!» — сразу же принялась суетиться родительница. «Не надо, мы домой поедем сразу, а то потом еще больше стемнеет». Конечно, мама огорчилась, но уговаривать нас не стала, лишь предупредила, что утром заедет отец и привезет нам какие-то продукты. К слову, я уже давно не спорю по этому поводу. Раньше как-то держалась особняком, никого в свой мирок не пускала, но со временем стала отпускать, да и папа с мамой хорошо помогали мне. То с Тимой посидят, то к себе заберут. Я как раз на работу вышла в частный садик, куда устроилась логопедом. А во второй половине дня вела индивидуальные занятия на дому. Да и до сих пор веду, жить на что-то надо. «Так вы не домой?» — уточнил Илья и нахмурил брови. «Домой!» — кивнула. «Только к себе. Тут у нас бабушка с дедушкой живут». «А давайте я вас подвезу». Снова воодушевился мужчина, но улыбка его угасла, когда произнесла, что у меня есть своя машина. Добрались мы до дома моих родителей минут через 7. Нога перестала ныть, настроение чуть приподнялось. Зато стоило дойти до парковки и остановиться у своей маленькой машинки, как в раз захотелось ругаться. Нас снова поджали со всех сторон. «Да что же это такое?» — даже ногой топнула. «Но покупают корабли, а парковаться не умеют». «Все я умею», — возмутился Илья. «Сейчас отъеду немного». Тут он все же бороду свою почесал, осмотрел еще раз то, как поставил машину, и честно признался. «Извините, как-то я не думал, что могут возникнуть такие проблемы». И снова счастливая улыбка до ушей. Отобрала у мужчины плюшку, затолкала ее в багажник и помогла сыну сесть в машину. А он все стоит. «Ну?» — нетерпеливо спрашиваю. «Вы нас выпустите или как?» «А дайте свой номер!» — неожиданно выпалил Илья, а я нехорошо так прищурилась. «Я незнакомым мужчинам свои номера не даю». «Так мы уже познакомились». Искренне сообщил он мне. «Даже в одном сугробе валялись?» «Нет!» — настаивала на своем, подходя к двери со стороны водительского кресла. «Да почему?» «Ну вот хотя бы потому, что у него разгон от улыбчивого человека до хмурого мужлана за несколько секунд. И это я еще не вспоминала о том, как мы первый раз познакомились. Да и в кафе он вел себя более чем неадекватно». «Потому что!» — ответила, садясь в машину. «Потому что это не ответ!» Донеслось до меня, правда, потом огромная машина все же подвинулась, выпуская меня. «Теперь можно и домой». Включила радио и максимально аккуратно стала выезжать на дорогу. «А все равно хорошо покатались», — согласился сын и счастливо улыбнулся. «А как же?» — рассмеялась. «Вместе мы сила!» Так за разговорами и добрались до дома, где парковочных мест было в разы больше. И только единственный человек не умел правильно ставить машину. По стечению обстоятельств этим человеком был наш сосед пенсионного возраста. Он вообще не заморачивался, и как поворачивал руль в сторону парковки, так под углом машину и оставлял, даже не думая о том, что занимает 2 места. О том, что нужно свой транспорт выровнять параллельно другим машинам, он либо не знал, либо знать не хотел. Тут уж точного ответа дать не могу. А еще говорят, что женщины не умеют парковаться и водить. Фу, я бы поспорила. Выбравшись с сыном из машины, мы неспешно пошли к подъезду. Дорога у дома покрылась льдом, так что приходилось медленно переставлять ногами, держась друг за друга. То, что за нашей спиной кто-то упал, мы поняли по характерному звуку и кряхтению. Невольно обернувшись, я не поверила собственным глазам. «Опять вы?» Илья лежал посреди дороги и вставать не собирался. «Снова!» — прокряхтел он. «Снова я!» Но долго в положении жука наш новый знакомый не провел. Сын как-то тяжело вздохнул, отцепился от меня и побрел в сторону мужчины, который успел сесть. Мой нежный и умный ребенок протянул огромному бородатому мужику руку и помог ему встать. «Пригласите меня на чай, а?» Не сдавал позиции Илья и глазами смотрел преданными. Сына продолжал держать за руку. И надо же было именно в этот момент из подъезда выйти Павлу. Мужчина пыхтел, как паровоз, но жена не позволяла курить ему в квартире, поэтому сосед, как бродячая собака, часто выходил на улицу и в снег, и в дождь, и в мороз. Его не останавливало ровным счетом ничего. Но вот сегодня он так и завис с раскрытым ртом, смотря на меня огромными глазами. Словно я ему что-то обещала, а он застал меня с поличным. Тут уж чисто по-человечески хочется этому бабнику утереть нос и показать, каких именно мужчин должны выбирать женщины. Что уж говорить, Илья был красивым, статным и, видно же, сильным. Павел рядом с ним как соломинка против камня. Так что, подавив в себе множество чувств, проглотив колкие слова, махнула рукой в сторону подъезда. Эх, и озарилось же лицо у Ильи, даже плечи расправил, которые и так не маленькие. Правда, к подъезду шел так же медленно, как Тима. «Карина, а это кто?» Павел все же задал вопрос, который читался на его лице безо всяких слов. А еще там была вселенская обида, непонимание и явное сравнение с Ильей. «Да-да, губы кривятся, брови хмурятся. Тут все 10-0 в пользу моего нового знакомого». «Добрый вечер, Павел», — поздоровалась я, проигнорировав вопрос. Открыв дверь в подъезд, пропустила вперед сына, а вот потом Илья поравнялся с соседом и... Как я не рассмеялась, до сих пор не пойму. Один бородатый шкаф под 2 метра ростом, 2 метр с кепкой и худой. «Илья, пошли!» Еще петушиных боев мне тут не хватало. Как-нибудь проживу без этого. К слову, мужчина лишь продержал дверь, чтобы я могла зайти, а потом прошел следом за мной. Однако, чем выше я поднималась по ступеням, тем сильнее думала о том, а убрано ли у меня. Вроде да. А если кот сделал свои грязные дела до моего прихода? Тогда это засада. Самое настоящее. Домой заходила, скрестив пальцы, но... Вони не было, разбросанных вещей тоже. Зато был кот, хозяин этой квартиры, который целиком и полностью считал, что данная территория принадлежит только ему одному. И тут заходит другой мужчина. Сильнее, мощнее, выше. Да еще и осматривается с интересом. Нет, я знала, что мой пушистый зверь далек от обыкновенных котов. Но когда Илья разулся и сделал всего лишь шаг, Тишка совершил невероятное. Подпрыгнув на непозволительную высоту и издав какой-то боевой вой, он вцепился в незваного гостя, повиснув у него на спине. Я опешила всего лишь на секунду. А потом бросилась отдирать бесстрашное животное от спины Ильи, который крутился елой. «Да подожди ты!» — шипела на него. «Он меня сейчас сожрет!» — не соглашался со мной гость. «Я вам сейчас двоим по одному месту надаю! Тише! Я тебе, морда лохмотая!» Кота с трудом, но отодрала. В бой он лезть продолжал, шипел, выпустил когти и вел себя как собака в самом деле. Дворовая, боевая псина, только вот им он никогда не был. Сын смотрел на все наши действия с интересом, но на всякий случай отошел, чтобы и его не задели под шумок. «Проходи!» — кивнула Илья в сторону кухни. «А он?» — с ужасом в глазах косился на кота мужчина. «А он сейчас будет наказан!» Да, я умела кричать громко. Вот как сейчас. Кот вжал уши и прикинулся веником, но был отпущен только после того, как я прочитала строгую лекцию по поводу его поведения. В кухне, между тем, стояла гробовая тишина. И когда я зашла в нее, то напоролась на два совершенно одинаковых взгляда. «Впечатляюще!» — пробормотал Илья, а я пошла ставить чайник. Меж тем за столом завязалась беседа. Сначала про Новый год и подарки. Сын активно делился тем, что уже написал письмо Деду Морозу и даже рассказал, что именно решил попросить в этом году. «Настольный хоккей!» — с восторгом произнес он. «Я так давно о нем мечтал!» «Да, хороший выбор», — согласился Илья, но искоса глядел на меня, пока накрывала на стол. «Да-да, у меня в памяти тоже свежи воспоминания нашей первой встречи, и я могла бы повторно с боем отвоевать набор». «А ты написал письмо?» Мой непосредственный ребенок перестал чувствовать неловкость. «Я?» — удивился Илья, как будто впервые слышит этот вопрос. «Он взрослым тоже приносит подарки?» «Если ты вел себя хорошо, то да», — сознанием дела ответил Тимоша. «Ты себя хорошо вел?» Мужчина призадумался, а мы с ожиданием стали на него смотреть. «Я много кричу», — выдал он. «Это считается за плохое поведение?» «А зачем кричишь?» — удивился сын. «Ну вот если кто-то неправильно готовит», — стал объяснять гость, пододвигая к себе ближе тарелку с нарезанным сыром, «то может порезаться, обжечься, что-то на себя пролить. А кричу я, чтобы предупредить. Знаешь, работает». «Тогда это по делу», — поджал губы сын. «Вот если бы просто так, чтобы людей обидеть, то подарка тебе Дед Мороз не подарит». За столом повисла пауза, которая продлилась недолго. Тимоша что-то анализировал в голове. Илья молча на него смотрел, но это было ровно до тех пор, пока ребенок не вскинул голову. «Ты повар?» — воскликнул сын. «Тима!» — хотела предупредить я, но было слишком поздно. Сын как скороговоркой выдал. «Нам надо испечь печенье, а мама не умеет, помоги!» И глазами преданными смотрит на нашего гостя, а тот на меня. «Ну а я что?» Развожу руками и признаюсь, что печь не умею. Да-да, так сложилось, а печенье надо для Дедушки Мороза, иначе подарок не принесет. «Печенье, значит?» — задумчиво произносит Илья. «Будет тебе печенье. Завтра вечером приеду, начнем творить». И как-то сразу отпускает Тимофея, счастье его переполняет через край, а меня же снова и снова начинает терзать одна и та же мысль. «Эх! Печь не умеешь. Как же так?» Действительно, как же так получилось?